как поэте, творчество которого не означено никакой принадлежностью, ни к какому историческому моменту, ни к какой географической широте и долготе. Он будто вне времени и пространства. Пушкинская поэзия, как представляет себе ее Гоголь, будто преодолела общий и обязательный закон, властвующий над всей поэзией. Она словно воспарила над личностью поэта, но не в силу отрыва от нее, а, напротив, как раз в силу наивысшего своего выражения в ней. Ведь и в самом деле, притворяя себя в своем творчестве, истинный художник стремится и в своих творениях выйти за границы самого себя. Пушкин будто достиг критической точки в этом отношении. Вот причина такого резкого раздвоения гоголевских характеристик пушкинской поэзии, как и самого Пушкина. Характерно, что наиболее парадоксальным было отношение к Пушкину Льва Толстого. Несомненно, по той причине, что Толстой в наибольшей степени выразил в своем искусстве пушкинское начало. В Толстом такая же тоска по гармоничности пушкинской и своему приобщению к ней, как и сомнение в ней, в том, нужна ли она его искусству, впрочем, и всякому другому. Мне скажут: художественные завоевания Толстого столь велики и неоспоримы, что сами по себе оправдывают все его духовные метания, включая и отречение от литературного творчества. Я соглашусь с этим. Но при этом добавлю, все-таки в каком-то смысле Пушкин неизменно оставался для него путеводной звездой и недосягаемым образцом. Это ведь тоже неоспоримо. Русская литература развивалась именно под знаком Пушкина. Пушкин же требовал от художника бесконечной преданности своему делу ради именно этого дела, ради совершенного его исполнения. Для Пушкина оно было его судьбой. Между тем, как даже для крупнейших, в полном смысле великих писателей Запада этого времени, в значительной степени стало карьерой или профессией, часто тем и другим вместе. Это, я думаю, по-своему распространяется и на Байрона, и на Бальзака, и на Диккенса, и на Стендаля. При помощи своего искусства они утверждали свое положение в обществе, свою репутацию. Давно пора бы обратить внимание на придирчивое отношение русских писателей к западноевропейским, даже и при самой высокой оценке их труда. Гоголь заявлял, что на Западе нет гениального писателя, способного сравниться с Пушкиным по чистоте и проникновенности искусства из-за отсутствия такого бескорыстного и самоотверженного отношения к искусству, какое было у Пушкина. Толстой, уже написав «Войну и мир», выступил с декларацией, что порывает с прежними приемами творчества, так как убедился, что для осуществления себя ему нужны другие литературные приемы, вообще другая литературная позиция. Он так формулирует свою мысль. «Ни одному французу, немцу, англичанину не придет в голову, если он не сумасшедший, остановиться на моем месте и задуматься о том, не ложные ли приемы, не ложный ли язык тот, которым мы пишем, и я писал, а русский, если он не безумный, должен задуматься и спросить себя, продолжать ли писать, поскорее свои драгоценные мысли стенографировать или вспомнить, что и бедная Лиза читала с увлечением кем-то и хвалилась, и поискать других приемов и языка». Страхову, 1872 год, 22-25 марта. Как Пушкин, Толстой полагался целиком на себя в своем деле, вкладывая в него без остатка всего себя, потому что лишь одно оно было истинной верой его. Но тогда как Толстому, который писал, ориентируясь на избранный круг читателей, необходимы были приверженцы в его деле, у Пушкина не было никакой нужды в них, ибо он ориентировался только на самого себя и доверял до конца лишь самому себе. Между тем, его поэзия была созвучна лучшим людям его времени, Отсюда их нарастающие претензии к ней.